Крестьянин замолчал. Он увидел приближающиеся носилки Хирихора и его свиту. Заметив опахало и перекинутую через плечо шкуру пантеры, крестьянин понял, что это знатный человек и, по-видимому, жрец. Он подбежал, бросился на колени и припал к земле. «Чего тебе, старик?» — спросил вельможа. «Свет солнца, выслушай меня!» — воскликнул крестьянин. «Да не будет стонов в твоих чертогах, и да не постигнет тебя несчастье, да не испытаешь ты неудачи в делах своих, и не унесет тебя течение, когда ты будешь переплывать через Нил!» «Я спрашиваю, чего ты хочешь?» — повторил министр. «Добрый господин!» — продолжал крестьянин. «Начальник, не знающий спеси, побеждающий ложь и творящий правду. Отец нищему, муж вдове, родной кров не имеющему матери. Дозволь мне возглашать имя твое, как возглашают закон в стране. Снизойди к словам уст моих. Выслушай и учини справедливость, благороднейшая из благородных». «Он просит, чтобы не засыпали этот ров», — пояснила Нана. Министр пожал плечами и двинулся дальше по направлению к каналу, через который перебросили мостки. Тогда крестьянин в отчаянии обхватил его за ноги. «Уберите его прочь!» — крикнул министр, отпрянув точно от укуса змеи. Писец Пентуэр отвернулся. Его худое лицо стало серым. Эннана же набросился на крестьянина, сдавив ему сзади шею, но не мог оторвать его от ног министра, и кликнул солдат. Минуту спустя Хирихор переправился на другую сторону рва, а солдаты почти на руках оттащили крестьянина в самый конец колонны и дали ему десяток другой тумаков, а всегда вооруженные прутьями низшие офицеры отсчитали ему несколько десятков ударов и бросили у входа в ущелье. Избитый, окровавленный, а главное перепуганный бедняк с минуту неподвижно сидел на песке, потом протер глаза и, вдруг вскочив, побежал по направлению к тракту, оглашая воздух воплями. «Поглоти меня, земля! Проклят тот день, когда я увидел свет и ночь, когда сказали «родился человек». В плаще справедливости нет и лоскутка для рабов. Да и боги не взглянут на такую тварь, у которой только и есть, что руки, чтобы трудиться, глаза, чтобы плакать, спина, чтобы получать удары. О, смерть! Обрати мое тело в прах, дабы мне и там, на полях Осириса, снова не родиться рабом».